Алистер Маклин. «Страх отпирает двери». Читает Виталий Сулимов. Пролог. Это случилось 3 мая 1958 года. Я сидел у себя в офисе, если можно назвать офисом деревянный ящик размером 10 на 6 футов, поставленный на четырехколесный трейлер. Я сидел там уже 4 часа. Под наушниками начинала болеть голова, с болота моря подкрадывалась тьма. Но даже если бы пришлось просидеть так всю ночь, я не сдвинулся бы с места. В мире для меня сейчас не было ничего важнее этих наушников. Они были моей единственной связью со всем тем, ради чего я жил на этом свете. Питер должен был войти в зону приема еще 3 часа назад. Он совершал долгий перелет из Барранкильи на север, но по этому маршруту мы летали десятки раз. 3 наших Дугласа, хоть и старые, находились в идеальном техническом состоянии, какое только могли им обеспечить неутомимый уход и пристальное внимание. Пит был отменным пилотом, Барри – искусным штурманом. Прогноз по Западным Карибам обещал хорошую погоду, и до сезона ураганов оставалось еще несколько месяцев. Не существовало ни единого разумного объяснения тому, почему они до сих пор не вышли на связь. По моим прикидкам, точку наибольшего сближения они уже миновали и теперь двигались дальше на север, к Тампе, в пункт их назначения. Неужели они нарушили мои инструкции и не сделали крюк через Юкатанский пролив, а вместо этого полетели напрямик через Кубу? В эти дни любой самолет, пролетающий над раздираемым войной островом, мог ожидать неприятностей. Но нет, вряд ли они поступили бы так, а с учетом груза такое решение категорически не могло прийти им в голову. Там, где речь заходит хотя бы о малейшем риске, Пит ведет себя еще осторожнее и предусмотрительнее, чем я. В углу моего так называемого офиса на колесах негромко играло радио. Настроено оно было на какую-то англоязычную станцию, и вот уже второй раз за вечер певец в стиле кантри затягивал под гитару песню о смерти то ли матери, то ли жены, то ли возлюбленной. Я так и не расслышал, кого именно. «Моя красная роза стала белой», — так называлась песня. «Красный цвет означает жизнь, а белый — смерть. Красный и белый — в такие цвета окрашены 3 самолета нашей компании — Транскарибские чартерные авиалинии». Я обрадовался, когда песня закончилась. В офисе, кроме радио, почти ничего не было. Стол, 2 стула, тумба для документов и большая радиостанция, питаемая толстым кабелем, который нырял в дырку в стене и змеей убегал через траву и грязь, задевая краешек посадочной полосы к главному зданию аэропорта. Еще тут имелось зеркало. Элизабет повесила его в тот единственный раз, когда она была здесь, а у меня так и не дошли руки снять его. Я посмотрел в зеркало, и это было ошибкой. Черные волосы, черные брови, темно-синие глаза и бледное, напряженное, угрюмое лицо со всей беспощадностью показали мне, как сильно я встревожен. Как будто я сам этого не знал. Я отвернулся и уставился в окно. Что было ничуть не лучше. Единственное преимущество окна перед зеркалом заключалось в том, что в нем я больше не видел себя. Честно говоря, я вообще ничего в нем не видел. Даже при более благоприятных обстоятельствах вид из нашего окна был достаточно скучным. 10 пустых безлюдных миль топкой равнины, тянущейся от аэропорта Стэнли-Филд до Белиза. Но этим утром в Гондурасе начался сезон дождей. По оконному стеклу катил бесконечные миниатюрные волны прилив из дождевой воды. Рваные низкие лохматые облака сбрасывали в иссушенную и парящую землю целые простыни дождя. Мир за окном превратился в серую сырую пустоту. Я снова отбил позывные. Результат тот же, что и в предыдущие 500 попыток. Молчание. Я изменил волну, чтобы убедиться, что рация работает на прием, и эфир вскипел смесью голосов, статики, пения, музыки. Я опять быстро повернул рукоятку обратно на нашу частоту. Транскарибские чартерные авиалинии совершали самый важный рейс за всю свою историю, и надо же, чтобы именно сейчас я застрял здесь, в нашем крошечном офисе, в ожидании запасного карбюратора, который так и не привезли. А пока его не привезли от красно-белого Дугласа, припаркованного всего в полусотни ярдов на аэродромной стоянке, мне было пользы не больше, чем от солнцезащитных очков в проливной дождь. Во всяком случае, из Баранкильи они точно вылетели. В этом не могло быть сомнений. Первые новости я получил 3 днями ранее, когда только прибыл сюда. В зашифрованной телеграмме не было ни намека на какие-либо затруднения. Да, все делалось в строжайшей секретности, только 3 высоких чиновника знали о нашей операции, и Ллойд, соглашаясь застраховать риски, затребовал небывало высокую плату. Меня не слишком взволновали вчерашние известия, подчерпнутые из радиосводки, о попытке государственного переворота продиктаторскими элементами с целью помешать избранию в президенты либерала Льероса. Разумеется, всей военной и гражданской авиации полеты запретили, но для международных авиакомпаний сделали исключение, ведь состояние колумбийской экономики было столь плачевно, что она не выдержала бы ссоры даже с самыми бедными иностранцами, каковыми мы как раз и являлись. Но, разумеется, я не мог полагаться на авось и немедленно послал телеграмму Питу, велев ему взять с собой и Элизабет с Джоном. Если 4 мая, то есть на следующий день, к власти придут другие люди, и если они узнают о том, что мы совершили, то транскарибскому чартеру будет крышка, и очень быстро. Кроме того, имея в кармане тот сказочный гонорар, который нам заплатят за один единственный рейс в Тампо... В наушниках послышался треск. Это были помехи, очень слабые, но на нашей частоте. Как будто кто-то пытался поймать волну. Я дернулся к регулятору громкости, вывернул его на максимум, попытался еще точнее настроить его на толщину волоса вправо, настолько же влево. Но ничего не помогло. Ни голосов, ни морзянки. Тишина. Я стянул наушники с одного уха и потянулся к пачке сигарет. Радио по-прежнему работало. И вот уже в 3-й раз за вечер, и менее чем спустя 1/4 часа после предыдущего раза, послышалось заунывное «Моя красная роза стала белой». Я больше не мог этого выносить. Сорвав наушники, я подскочил к радиоприемнику, выключил его резким движением, так что чуть не оторвал рукоятку, и наклонился, чтобы взять бутылку виски из-под стола. Потом налил себе приличную порцию и снова нацепил наушники на голову. «Секьюар вызывает Секьюэс. Секьюар вызывает Секьюэс. Как слышно, прием». Виски выплеснулся на стол, стакан упал и с тонким звоном разбился на дощетом полу. Так стремительно я схватил микрофон и вдавил кнопку передачи. «CQS слушает! CQS слушает!» – выкрикнул я. «Пит, это ты, Пит! Прием!» «Я. Идем по курсу, по плану. Извини, что задержались». Голос звучал слабо издалека, но даже плоский металлический тон микрофона не мог скрыть прорывающееся в нем напряжение и злость. «Я тут уже 1/2 дня сижу». Несмотря на огромное облегчение, я тоже не сдержал раздражения. И, осознав это, тут же устыдился. «Что случилось, Пит?» «А вот что случилось. Какой-то шутник, должно быть, проведал о том, что за груз у нас на борту. Или, может, мы просто ему не понравились. И он подбросил за рацию взрывное устройство. Детонатор сработал, запал сработал, но заряд... То ли геленгит, то ли тротил, то ли еще что-то, не взорвался. Рация чуть не накрылась, но, к счастью, у Барри с собой всегда целый чемодан запчастей. Он только что сумел починить ее». Лицо у меня было мокрое от пота, руки дрожали, и голос дрожал, когда я снова смог говорить. «Ты хочешь сказать, вам подложили бомбу? Кто-то хотел подорвать контейнер?» «Именно так». «Кто-нибудь пострадал?» Оцепенев от страха, я ожидал ответа. «Успокойся, брат, только рация». «Слава богу. Будем надеяться, что на этом все закончится». «Не о чем беспокоиться. Кроме того, теперь за нами приглядывают. Последние 1/2 часа с нами летит самолет американской армии. Наверное, Баранкилья вызвала для нас сопровождение». Питер сухо рассмеялся. «В конце концов, американцы тоже имеют свой интерес в том, чтобы мы довезли наш груз в целости и сохранности». «Что за самолет?» – я был озадачен. Нужен очень хороший летчик, чтобы улететь в Мексиканский залив на 2 или 3 сотни миль и найти там подлетающий самолет без какого-либо радионаведения. Тебя о нем предупреждали? Нет, но не волнуйся, он настоящий, все в порядке. Мы только что поговорили с ним. Он знает все о нас и нашем грузе. У него старый мустанг с дополнительными баками. Реактивный истребитель не смог бы находиться в воздухе столько времени. Понятно. Ну вот, опять я тревожусь попусту, как обычно. Какой у тебя курс? Строго на 0.40. Положение? Он что-то сказал, чего я не смог разобрать. Связь слабела, статические помехи возрастали. Повтори, пожалуйста. Барри сейчас этим занимается. Он был слишком занят с рацией, не занимался навигацией. Пауза. Он говорит, ему надо еще 2 минуты. Дай мне поговорить с Элизабет. Принял. Опять тишина, потом послышался голос, значащий для меня больше всего на свете. Привет, дорогой. Извини, что мы заставили тебя поволноваться. В этом вся Элизабет. Извиняется за то, что заставила меня волноваться. И ни слова о своих переживаниях. У тебя все хорошо? Я хочу сказать... Конечно. Ее голос тоже звучал едва слышно и как будто издалека, но даже будь она в 10 тысячах миль от меня, я все равно расслышу ее оптимизм и храбрость и смех. «И мы уже почти долетели. Я вижу впереди свет суши». Она на мгновение умолкла и потом едва слышно прошептала. «Люблю тебя, мой дорогой». «Правда?» «Всегда, всегда, всегда». Я откинулся на спинку стула счастливый. Наконец-то сумел расслабиться и успокоиться. Но в тот же миг подскочил на ноги, приник к передатчику, потому что Элизабет вдруг ахнула, и затем раздался резкий тревожный возглас Пита. «Он идет на нас! Этот ублюдок идет прямо на нас! Он открыл огонь из всех орудий! Он идет прямо!» Голос прервался булькающим, сдавленным стоном, а к стону добавился тонкий женский крик боли. В то же мгновение в эфире рассыпался оглушительный треск взрывающихся снарядов, от которого завибрировали наушники у меня на голове. Это длилось 2 секунды, не больше. Затем не стало ни стрельбы, ни стонов, ни криков. Ничего. 2 секунды. Всего 2 секунды. 2 секунды, и у меня отняли все дорогое, что было у меня в жизни. 2 секунды, и я остался один в пустом, безнадежном и бессмысленном мире. Моя красная роза стала белой. Это случилось 3 мая 1958 года.